Реки Воронеж и Усманка. Солнце еще только-только начинает показываться из-за горизонта. В воздухе над водой стоит густой туман. То тут, то там слышны всплески играющей рыбы. Я уверен, такие картинки утренней реки знакомы каждому рыболову. И неважно, где мы живем, на севере, юге или в средней полосе. Ведь каждый водоем по-своему красив и привлекателен. Как, например, река Воронеж. Очень живописный левый приток Дона. В этот раз я решил снять передачу именно здесь, совсем рядом с моим домом. Между прочим, река Воронеж навсегда попала в историю государства российского. На ней более 300 лет назад начиналось строительство первого русского флота. Именно здесь, на стапеле, был заложен один из самых лучших кораблей своей эпохи — линкор «Гота Предостинация», что в переводе с латинского означает «Божье предвидение». И мало того, как раз на берегах реки Воронеж был впервые освещен флаг военно-морского флота России. Вот такая речка. Есть еще одна очень интересная история. На высоком берегу реки, в живописном местечке Рамань, стоит настоящий дворец. Дворец, которому уже более 100 лет. А принадлежал он Евгении Ольденбургской, племяннице императора Александра II. Вот что мне рассказала об этом месте директор Раманского центра туризма Елена Наливкина. Дворец принцессы Ольденбургской выстроен в 1887 году, за 4 года, и выложен из штучного раманского пяточного кирпича. Этот кирпич представляет смесь суглинка с яичным белком. И назывался такой кирпич пяточным, потому что смесь для изготовления кирпича пятками раманских крестьян вбивалась в форму из дерева. Вот из таких в прямом смысле штучных кирпичей и строился дворец. Помимо здания самого дворца, здесь был построен целый комплекс. Это и входная группа ворот, и светский корпус, и водонапорная башня, которая, кстати, по нынешний день служит для снабжения жителей Рамани водой. Кроме дворцового комплекса, по приказу Евгении Ольденбургской, в Рамани построили первую школу и первую больницу. А вообще Евгению крестьяне, можно сказать, боготворили и в ее имение стремились попасть со всей округи. Евгения являлась каждому третьему ребенку в крестьянской семье крестной матерью. Семье новорожденного она могла подарить корову. Принцесса одаривала детей шоколадом, всевозможными конфетами, которые производились на ее же конфетной фабрике. В те времена на выставках в Париже и Милане был представлен огромный ассортимент раманской фабрики, и никогда Евгения не возвращалась с этих выставок без наград. Это были всевозможные гран-при, золотые медали, первые места. А обертки для этих конфет рисовали ученики самого Рериха. Конечно, сейчас, после долгих лет советской власти и перестроечного безвластия, здесь уже все не так, как было 100 лет назад. Но, как мне кажется, дух тех лет все еще витает в этих дворцовых помещениях. А несколько лет назад здесь произошел несколько необычный случай. В подвале дворца особым образом на одной из стен осыпалась штукатурка. В результате, при известной доле фантазии, можно рассмотреть силуэт сидящей женщины, чем-то напоминающий профиль самой Евгении Максимилиановны Ольденбургской. Еще видна рука, в которой она вроде бы что-то держит. Все, кто смотрит на этот силуэт, ассоциируют его именно с Евгенией, и как будто она держит на ладони свой замок. Так что если будете в этих местах, спуститесь в подвал, посмотрите. Я думаю, что даже когда в здании закончатся реставрационные работы, этот кусок стены с осыпавшейся штукатуркой должны оставить нетронутым. Ознакомившись с местной достопримечательностью, я отъехал на автомобиле на несколько десятков километров вверх по течению и оказался на границе Липецкой и Воронежской области, где накачал свою надувную байдарку и отправился в короткий сплав по реке Воронеж. А вообще-то я наметил для себя посещение сразу двух речек. Хочу побывать еще и на реке Усманка, ставшей знаменитой на всю Россию благодаря выдающемуся писателю, фотографу и натуралисту Василию Михайловичу Пескову. В общем, чтобы не терять времени даром на поиски достаточного количества пищи, я решил сразу настроиться на крупную рыбу, то есть щуку. И исходил из того, что, поймав всего лишь одну, даже небольшого размера хищницу, смогу обеспечить себя полноценным обедом. Поэтому собрал нахлыстовую удочку 7-го класса, предназначенную как раз для ловли зубастой. Привязал стример из страусовых перьев и отправился в путь, попутно делая забросы вдоль кромки камыша. Надо признаться, что тяжелая нахлыстовая снасть вкупе с необходимостью управлять легкой байдаркой на течении особого удовольствия мне не доставила. И даже промелькнула крамольная мысль о спиннинге. Но в конце концов я поступил проще. Привязался к камышам у ближайшего затончика, поменял щучий стример на маленькую нимфочку и в течение получаса с одного места наловил достаточное количество небольших красноперок и жирных уклеек, обеспечив себя таким образом сытной ухой. Вот, кстати, чем мне еще нравится нахлыстовая снасть. За несколько секунд можно, просто перевязав поводок и мушку, перестроиться с ловли крупного хищника на мелкую, мирную рыбу. В этот день я успел сплавиться на пару десятков километров, пока меня не застали сумерки. Уже в темноте пришлось ставить палатку и варить рыбу. А проснувшись поутру, я решил обследовать прибрежный лес на наличие грибов. Как-никак осень, грибное время. Да и мне лишняя белковая пища не повредит. Поэтому я не захотел упустить возможность разнообразить свою речную диету высококалорийными, а главное, очень вкусными грибами. Тем более, что через несколько дней в этом же лесу, скорее всего, не будет ни одного гриба. Так что на время из рыбака я переквалифицировался в грибника. Осенний лес. Есть все-таки в этом сочетании что-то необъяснимо чарующее и загадочное. Для меня мало какое времяпровождение сравнится по полученному удовольствию со сбором грибов. Разве что рыбалка. Не успел я зайти в лес, как тут же обнаружил семейку опят, а потом еще одну и еще. А через полчаса мой котелок наполнился самыми, на мой взгляд, вкусными и красивыми грибами — лесными опятами. Думаю, надо немного рассказать об опятах. Что же это за грибы такие? Как ни странно звучит, но этот гриб — паразит, и он вызывает у деревьев всякие заболевания. А вот для человека, наоборот, полезен. В нем содержатся такие элементы, как цинк и медь, необходимые для кроветворения. Только надо помнить, что бывают и так называемые ложные опята, и надо уметь их различать, чтобы не отравиться. А вот как правильно собирать грибы, до сих пор ведутся споры. Одни говорят, что их надо срезать, другие, что выкручивать из земли. Как на самом деле правильно, я так и не понял, но сам собираю по старинке, то есть срезаю. После сытного грибного обеда я каким-то образом сумел себя пересилить и, собрав лагерь, двинулся в дальнейший путь вниз по реке. Через пару часов сплава и безуспешных нахлыстовых забросов перед моим взором открылся автомобильный мост, причем пространства под ним хватало лишь на проход одной байдарки. Все остальное, что выступает над бортами, в том числе и я, под мост уже не пролазил. И это меня по каким-то абсолютно непонятным причинам сильно задело. Вместо того, чтобы просто перенести вещи и байдарку по берегу, я почему-то решил преодолеть препятствие по воде. То есть пройти во что бы то ни стало под мостом. Я немного разгрузил байдарку и получше укрепил оставшиеся вещи. Ну так, на всякий случай. И зачем я полез под этот мост? Самому непонятно. Но теперь уже отступать некуда, потому что я оттолкнулся веслом от берега, и меня с неудержимой силой и течением потащило к мосту. Я лишь успел направить свое суденушко под самый высокий пролет и, пока не получил по башке, распластался на дне байдарки. После яркого солнца под мостом показалось, что я попал в какую-то пещеру. Честно говоря, стало немного жутковато. А вдруг не пролезу? А вдруг застряну посередине? Но долго размышлять на эту тему не пришлось. Байдарка уже выскочила из-под моста, и я вздохнул с облегчением. Как правило, я достаточно осторожен и стараюсь придерживаться так называемой хорошей морской практики. Говоря человеческим языком, стараюсь на рожон не лезть, тем более, когда не из-за чего, как в данном конкретном случае. Хотя и здесь я особенно не рисковал. Даже если бы и застрял, потихоньку смог бы вывести байдарку против течения, подтягиваясь руками по мосту. Но тем не менее, свою порцию ненужного адреналина я получил. Вообще-то таких мостов на моем пути встречалось немного. Не только на этой реке. Вообще. Хотя как-то раз мне попалась перетянутая через всю реку веревка, причем на высоте около 2 метров. К чему это я? Да к тому, что глаза всегда надо держать открытыми, даже на рыбалке. Ведь такая же веревка может быть протянута и на уровне головы. А если вы под мотором, да на приличной скорости? В общем, о технике безопасности забывать никак нельзя. Выйдя на берег сразу за мостом и немного переведя дух, я, к своему изумлению, увидел картину, говорящую о том, что несколько безалаберным к самому себе бываю не только я. Над рекой протянулась высоковольтная ЛЭП. И все ее провода буквально были увешаны различными спиннинговыми приманками. Тут были и колебалки, и вертушки, и воблеры, и джиголовки с силиконовыми рыбками. Новогодняя елка в мечтах рыболова. И все это было смешно, если бы не один факт. Посмотрите, друзья, на бланки своих удочек. На любом, даже самом недорогом изделии вы увидите недвусмысленный значок, перечеркнутую ЛЭП. Думаете, это нарисовано просто так? Ради картинки? То-то и оно. Поглядывайте все же вверх при забросах, а то ведь случаи бывают разные, как и погода. Достаточно более высокой влажности или еще каких-то непонятных атмосферных явлений, и вы, делая забросы под ЛЭП, В лучшем случае приобретете какие-нибудь экстрасенсорные способности или заговорите на древнеарийском языке. Но это, как вы понимаете, именно в лучшем случае. Меня же усеянные приманками провода натолкнули на мысль расчехлить свой спиннинг. Ведь осень, как ни верти, лучшее время для охоты на щуку. И ловить уклеек нахлыстом как-то не совсем, что называется, в тему. А щука мой нахлыстовый стример почему-то игнорирует. Поэтому, добравшись до следующего перспективного затона, я собрал спиннинговую снасть, прицепил свой любимый финский воблер Rapala Husky Jerk и забросил его точно под кромку камыша. Я даже немного удивился такой своей точности, так как беру в руки спиннинг очень редко, а в этом сезоне вообще первый раз. И тем не менее попал приманкой как раз туда, куда и хотел. Не успел я сделать и пару оборотов катушкой, как сразу же почувствовал тяжесть, но не живую, пружинищую. Оказалось, затон полностью перегорожен сетью. Правда, рыбы в сети не было. То ли это вообще не рыбное место, то ли что, скорее всего, сеть поставили совсем недавно. Спустя пару часов, проплыв вниз по течению несколько километров, я так и не увидел ни одной поклевочки. Честно говоря, я бы вообще бросил ловить рыбу и просто наслаждался великолепной осенней природой, безветренным ясным днем и очарованием реки. Но передача-то про рыбалку. А значит, я должен поймать рыбу или хотя бы стремиться это сделать. Вот я и купал свой воблер в холодной воде. И как это ни удивительно, в конце концов щука клюнула и после непродолжительного вываживания оказалась на дне моей байдарки. Хорошо, хоть рыба не получила никаких значительных повреждений. Зацепилась краешком своей зубастой пасти всего за один тройник и уже в лодке сама отцепилась от крючка. И я с чистой совестью и с чувством удовлетворения, что процесс ловли завершился результативно и в телепередачу войдут рыболовные кадры, отпустил свою актрису в освояси. Ведь сегодня мне еду готовить не надо. Эта часть моего путешествия по реке Воронеж подошла к завершению, и у Раменского моста меня уже ждала редакционная машина. А на следующий день я отправился на берег реки Усманка в район Воронежского государственного биосферного заповедника. Я давно хотел посетить эти места. И вот сейчас, в связи со съемками телевизионной передачи, мне разрешили сделать небольшой проплыв непосредственно в границах заповедника. Когда еще представится такая возможность? Если кто не знает, Воронежский заповедник более всего знаменит своим бобровым питомником. Это сегодня бобры расселились почти повсеместно, а были времена, когда их приходилось буквально спасать от вымирания. Вот и создали в заповеднике свой питомник. Вообще, бобр – удивительное животное. Взять хотя бы его возраст. Мало кто знает, что родословная бобра начинается гораздо раньше, чем, например, родословная мамонта. И были они в те времена размером с нынешнего белого медведя. Представляете такое животное? Встретишь на тропе – мало не покажется. И хотя сейчас бобровый род, мягко говоря, измельчал, все-таки все свои основные признаки эти известные животные-строители сохранили. Что же касается самой реки, выйдя на берег, я испытал небольшой шок. Почти вся поверхность воды оказалась покрыта сплошным ковром ряски. И это несмотря на позднюю осень. Но делать нечего. Я надул байдарку и погреб сквозь водную растительность, оставляя за собой чистый кильваторный след. Через какое-то время мне все-таки стали попадаться небольшие оконца с чистой водой, и я, конечно же, сразу стал пробовать поймать в них рыбу. Сначала закидывал мелкие мушки в расчете на всю ту же красноперку или уклейку. Но здесь, в отличие от реки Воронеж, меня встретило абсолютное бесклевье. Тогда я перевязал мушку в надежде поймать окуня. Но и это не сработало. Такое впечатление, что вся рыба уже ушла на глубину, на зимние квартиры. После пары часов абсолютно холостых забросов я привязал мушку, которая называется вулли-багер. Что имитирует эта мушка, сказать сложно. Но, на мой взгляд, ее движения в воде больше всего напоминают обыкновенных речных пиявок. И вот в который раз эта мушка принесла мне поклевку. На приманку позарилась килограммовая щучка. А я уже и не ожидал никого поймать. Хотя у меня довольно часто такое случается. Когда готов сматывать снасти, как раз и следует поклевка. А у вас?